без тебя, мой Иисус, я лишь только томлюсь и в грехах, как волна, утопаю. В жизни мира мне нет, тьма везде, а не свет. Я душою скорблю и страдаю. В жизни мира мне нет, тьма везде, а не свет. Я душою скорблю и страдаю. Без тебя во дворце душно, словно в тюрьме. Без тебя и природа пустеет. Прелесть летнего дня не чарует меня. С юга теплого холодом веет. Прелесть летнего дня не чарует меня. С юга теплого холодом веет. Солнце тускло блестит, ужас всюду царит. Нет мне радости даже мгновенной, если избранный друг не ласкает мой слух. Птица песней своей не лелеет, если избранный друг не ласкает мой слух. Птица песней своей не лелеет. Без тебя счастья нет, и пропал его след. Я горюю, тоскую, страдаю. Ночь ужасно длинна, беспросветно темна. И слезами постель умываю. Ночь ужасно длинна, беспросветно темна. И слезами постель умываю. Но когда я в общении, Спаситель, с тобой, то ни в чем я тогда не нуждаюсь. Силы мне ты даешь, дух мой к небу влечешь, в слове вечном своем укрепляешь. Силы мне ты даешь, дух мой к небу влечешь, в слове вечном своем укрепляешь.